Представьте освещенный утренним солнцем белый домик маленькой железнодорожной станции. Привокзальную площадь с коновязью вместо стоянки такси. На этом полустанке поезд стоит 2,5 минуты. Бывает, что на платформу так никто и не выходит. Но сегодня здесь сойдет девушка, совсем еще девчонка. Еще очень рано, только взошло солнце, и люди спят. Хорошо, когда людей будет солнце. В это раннее утро на платформе, как всегда, пустынно. Только на одной из скамеек, прикрыв лицо кепкой, спит парень. Он то и дело что-то бормочет во сне. Машинист, посади. Уехать надо, слышь, говорю. Машинист, уехать надо. Алло, машинист, уехать надо. Из домика выходит дежурный по станции. Ванька! 372-й прибывает! Умница! Парень, вскочив со скамейки, подбежал к дежурному. 372-й! Гражданин начальник! Уехать надо! Ах, это опять ты? Слушай, папаня. Я тебе что сказал? Уходи! Да ну пойми! Уходи! Ведь как человека... Вчерашнюю ночь продрых, нынче вот тоже. Нашел себе бесплатную гостиницу. Развалился, понимаешь, на лавке, а пассажиры, поди, всю ночь глаз не смыкали, барахло свое стерегли. Что это? Не как грибок, так и есть беленький. О, красавец! Тут опять поганка. Вчерашнюю ночь продрых, нынче вот... Послушай, нашел тебя без глаз. Папаша! Тьфу, ты надоел! Ну? Ты мне билет предъяви, как у людей, я тебе слова не скажу. Ах. Есть у тебя билет? Да, слушай. Я тебя спрашиваю, есть у тебя билет? Нет у тебя билета. Значит, как разговор кончил, значит, что? Ослабони зала. Ах, ты мне билет предъяви, я тебе слова не скажу. Есть билет? Пожалуйста. Нет билета? Не могу. Послушай, папаша, я хоть на крыше доеду, мне все равно. Ишь ты, ловкий какой. А может, тебя в купе или в мягкий посадить? Денег у него на билет нет. А ты поди заработай, как у людей. Понял? Какой здоровый. Такому поворочить, доворочить. Да, у вас тут наворочаешь. А что ж, не по тебе? Или по-честному не хочется? А вот ты мне работу дашь? Ну как ж, вот только такого и ждал. Ой, не ори тогда. Видали его, до работы он охочь. Тебе чтоб дело поменьше, а бумажки покрупнее, так что ли? Ты пойди в поселок, там мост строят. Пойди к Синяеву, тамошнему начальнику. Ему позарез народ нужен. Был уже. Ну и что, не понравилось? Не взял Синяев. Тьфу, брехун ты паршивый, вот что я тебе скажу. Синяев. Синяев такой человек никогда не откажет. А вот это видал? Ну что, что она еще? Парень достает из кармана пиджака аккуратно сложенную бумагу и протягивает дежурную. Так, так, а ты что ж, голубчик, думал? 3 года отсидел, и хочешь, чтоб теперь к тебе с уважением относились? Уважение-то дороже всяких денег, его взаймы не возьмешь. Ой, как заработать-то надо. Ну, дай сюда. Сумел нашкодить, сумей ответить. А Синяеву что за лизон грех, все на душу брать, не равен час. Вот ты черт, я. 372-й прибывает! Гражданин начальник, ну пойми, слушай, уехать надо, ну! Слушай, папа, я тебе по-хорошему говорю, не лезь, не лезь! А сниму с крыши, пеняй на себя! Манька! Козу-то с рельса убери, Манька! Дьявол. Слушай, папаня! Папаня, посади, говорю! Куда угодно уехать. Поезд остановился. Из вагона выпрыгнула тоненькая белокурая девушка. Помните, мы о ней говорили? За ней вышел пассажир в пижаме с двумя большими чемоданами. Вы знаете, нет ни одного такси. Ну что вы, какое такси? Здесь такси не бывает. Володя писал, что здесь бывают только лошади. Вот оно что. Я, впрочем, почему-то и лошадей не вижу. Ну, Боже, конечно, вы их не видите, потому что сейчас по моим часам, без 5:05 утра. Одни собаки. Так, знаете что? Вам непременно нужно дождаться оказии. Простите, чего? Извозчика или попутной машины. Иначе намучись с чемоданами-то. Как же будете добираться дальше-то? Ну ничего, как-нибудь доберусь. Володя писал, что от станции до поселка совсем недалеко, всего каких-то километров 10. Все-таки зря вы Нере не дали телеграмму. Вас бы встретили. Ну что вы, Володя, и дав мне это, ведь он меня знаете какой? Все время сам да сам. Район, знаете, большой, он один. Днем в больнице, вечером вызовы. Вот. Ничего, как-нибудь доберусь сама. 10 километров это не так близко, хотя ваш Володя писал обратно. Блядь, хоть какую-нибудь тачку для вас найти. Ой, Леонид Александрович, да. Вам же надо возвращаться, да. Хочу, не дай бог, отстанете из-за меня. Ну, счастливо вам добраться до вашего братца. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Ну, какая ерунда. Ну что? Большое спасибо вам. Пожалуйста. О, Леонид Александрович. Да. Леонид Александрович, а что, у меня в самом деле нелегкие вещи? Ну, что вы, для меня это ничего. Я ведь еще... Ого-го. Девушка долго машет рукой вслед уходящему поезду. Но вот и последний вагон с красным огоньком скрылся из виду. Девочка осматривается, зябко поеживается, зевает, потом садится на свои чемоданы, достает из сумочки книгу и принимается за чтение. Ей лет 16, но она явно старается выглядеть старше. Вдруг она замечает парня, который все это время наблюдал за ней. Доброе утро. С поезда? Да. С кем приехала? Одна. А майданы кто ж вынес? Как это кто? Сосед по купе. Очень симпатичный человек. Сам уступил мне свою верхнюю полку. Сам спал на моей нижней. Нет, уступил мне свою... Не шуми, понял? Почему? Ты что, ждешь, что ли, кого? Кого не жду? Жду, вернее, жду. Кого? Этого как его? Ну, как его? Аказию. Кого? Ну, извозчик или попутную машину. Ну, пошли. Пойдем. А вы что, тоже в поселок? Тоже. Нет, серьезно? Слушайте, нет, правда? Ну, вы подумайте. Нет, вы только подумайте, как мне везет. Сперва я выиграла по облигации, потом в купе оказался Леонид Александрович. Думала, придется на станции сидеть, бог знает сколько. И вдруг вы тоже в поселок. Скажете, не везет? Ну, ладно, ладно, покороче, понял? А, да. Сейчас вот только книжку положу в сумку. Да, вот, кстати, «Туманность Андромеды» называется, читали? Это, знаете, про то, как люди будут жить при самом полном коммунизме. Вот здесь есть одно. Ну, очень здорово. Да, между прочим, вы взяли самый тяжелый чемодан, учтите. Ладно, пойдем. А вы дорогу хорошо знаете? Володя писал, что сначала будет лесок небольшой, потом будет мостик, а потом мы через этот мостик перетащимся, а там... Подождите, молодой человек... Слушай, ты! Отстань! Да нет, простите, вы мне не полный, молодой человек, это же нечестно. У вас все, мне только одна сумка. Молодой человек, подождите одну минуточку. В том месте, где дорога круто сворачивает, парень вдруг побежал и скрылся за деревьями. Запыхавшийся парень выбегает из-за кустов на небольшую полянку. Он мечется из стороны в сторону, не зная, куда спрятаться. Ладно, не кричи. Просто невозможно. Полные туфли песку. Возьми и сними. Да? Спасибо за совет. Без вас не догадалась. Ну, отвернись, чего вы? Да ладно, не смотрю. А в траве роса. Мы хоть четверть пути сделали. Ну, я тебе покажу. Ох уж Я тебе покажу, ты меня так легко не отделаешься. Это вышел из лесу почтальон. Он тащит сломанный велосипед. С 372-го почтового. С него самого. Ёлки-моталки, из-за тебя запаздываю. Скажите, пожалуйста, далеко еще до поселка? Да на моем двухколесом с полчаса будет. Скажите, а может быть здесь кто-нибудь ездит? Да вам надо было со станции вправо взять, на шоссе выйти. Там машины ходят, а здесь никто не ездит. Да вы вот от поворота влево через поле аккурат на шоссе выйти. А там ёлки-моталки и вот. Ага. Слушайте, пойдемте, пожалуйста. Через поле шоссе, а? Ладно. Почтальон достает насос и принимается накачивать камеру. Закурить не удружишь, а? Да чего нет, того нет. Не курю, браток. И правильно делаете. Врач выступал и говорил, что от папирос бывает рак. Живы будем, не помрем, красавица. А курим, не курим, ведь нет, это... Он вообще говорил, какой табак ядовитый. Он, например, говорил, что если лошадь выкурит сразу 100 папирос, так ни за что в живых не останется. Так ведь тоже лошадь. А мой Володька курит, и я ему еще в подарок дорогую пачку папирос везу, дура. Ага. Ой, слушайте, вы, может быть, знаете моего доктора Никитина? Адресат вроде как знакомый. Я его сестра. Двоюродная, правда. А это что же, попутчик, что ли, будет? Да, идем от станции вместе. Ну, давай-ка собирайся. Ну, бывайте здоровы, меня почта ждет. Опять шина спустила. Ну, я тебе покажу. Ох уж, я тебе покажу. Почтальон поднимает велосипед на плечо и уходит. Ну, что же вы? Ну, что вот вы? А еще говорили, дорогу знаете. Ничего вы не знаете. Бегаете по лесу, как зарезанные с моими чемоданами. Да, побегаешь тут. О, вещички-то с весом. Особенно вот этот. А вы как думали? У меня там книжки. Кто? Да, у меня там все учебники за 10 класс. Врешь. Нельзя говорить «понял», «майдан» и «врешь». Нужно говорить «понял», «чемоданы». Извините, пожалуйста, но вы говорите неправду. Тем более, что я правду говорю. Ну вот что, детка. Ну что, я же вам говорила, что этот самый тяжелый? Говорила. Ну-ка. Покажи часы. Ой, слушайте, мама. Ой, я поняла. Боже мой, я поняла. Ну, Саша, я сразу не догадалась. Девочка Надь, достает берите. Из сумки коробку папирос. Берите, отравляйтесь. Зато Володька здоровее будет. А вы думаете, я не вижу, какое у вас настроение? Все время рычите, ни одного слова по-человечески. В сущности, как дядя Павел, когда в прошлом году курить бросал. Ну, чего же вы стоите, как памятник? Нет, а что с вами такое? А что такое? Спичек что нет? У меня тоже нет. Подождите, может быть, лупа есть? Слушай, иди так меня к черту. Что вы, сумасшедший? 350 пачка, что вы, молодой человек? Парень, швырнув папиросы на землю, уходит. Сумасшедший, действительно. Далеко называется. Написать-то легко, недалеко, конечно. Попробуй дойди. Ну и пусть подумаешь, и сама дойду. Выбиваясь из сил, девочка перетаскивает чемоданы с места на место. Потом пытается нести хотя бы по очереди. Сначала один, потом другой. Она открывает чемодан, перебирает его содержимое, вынимает электрический утюг. Действительно, что будто у Володьки не найдется чем погладить. А? Все, миленький. Auf Wiedersehen. Нет, ну как же? Может, пригодится кому-нибудь? Девочка вешает утюг на ветку. Затем возвращается к чемодану, закрывает его и снова пытается поднять, пробуя, какой он теперь. Ну, пошли. Девочка с трудом тащит чемоданы, но быстро устав, останавливается. Никуда больше не пойду. Вот сяду и буду сидеть. Не может быть, чтобы тут вообще не ходили живые люди. Она усаживается поудобнее, достает книгу и пирожок. Вдруг она замечает, что кусты таинственно зашевелились. Давай чемоданы. Это вы. Не беспокойтесь, не нуждаюсь. Оставьте в покое мои вещи. Давай, говорю, далеко же еще. Великолепно. Обожаю длинные прогулки в полном одиночестве. Девочка демонстративно отворачивается и начинает читать вслух. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы, он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дарвейтер пытался проникнуть в премудрое устройство. Теперь, собрав всю свою огромную силу, она оторвала от портового огня. Оставьте в покое мои вещи. Я вообще не мешаю тебе завтраку. Дайте человеку спокойно позавтракать. Ну-ну. Дрожжи. Торговать, что ли, везешь? Не ваше дело. Ну, тогда самогон гнать, не иначе. У кого что болит, тот про то и говорит. А куда же столько? Куда-куда? Подарок молодой хозяйке, у которой он комнату снимает. В провинции всегда не бывает дрожжей, все говорят. Девочка вынимает из чемодана валенки. Так ты что же, и на зиму сюда, что ли? Да всю жизнь может. Да, и с такими-то вишичками не густо. Ничего, с деньгами не пропаду. Вон как. А много денег-то? С меня пока хватит. Ну, пошли. Жестко, я вас и не держу. Слушай, ну что ты ломаешься? Куда тебя одной с вещами? Разве ты несешь? Пошли, говорю. Вот ты прицепилась, как репей, так и таскай ее за собой. Ой, о, глядите, это я к нему прицепилась, как репей. Это я к тебе. Нет, я вас умоляю, это я к нему прицепилась, как репей. Это я к тебе прицепилась. Что это вообще за манера насильно заботиться о людях? Очень ты мне нужна. Только, понимаешь, начнешь жить самостоятельно, по-своему кто-то обязательно явится какой-то, я не знаю. Все равно, я не рвожу. Слушай, сколько тебе лет? Сколько есть, все мои. А что? Ты что, из дому, что ли, сбежала? Почему ты непременно сбежала? Во-первых, я, если хотите знать, с мамой получила паспорт. Во-вторых, я уехала на собственные деньги. В-третьих, им без меня будет лучше. Хороши, видать, родичи-то. Или сама хороша? Вы уж больно хороши, если так про родителей говорите. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы. Если хотите знать, нас с Валюшей нету, ни папа, ни мама, Валюша, это моя сестра. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы. Если хотите знать, пока мы жили вдвоем, все было очень хорошо. А потом Валюша вышла замуж, и к нам переехал дядя Павел. И я стала лишней. Нет, ну что же, в общем, дядя Павел даже очень хороший человек. Они мне, конечно, ничего не говорили, но я-то вижу. Потом еще родился Гешка. Такой чудный мальчуган, просто загляденье, ножки в перевязочках, щечки как яблочко даже висят. В общем, у них теперь своя семья. С какой стати они должны тратиться на меня? Пока была девчонкой, приходилось терпеть. А теперь вот получила собственный паспорт 9-53-52-19, и уехала. Я им потом напишу, конечно. Чё? Вот так, значит, все-таки сбежала. Так не сбегают, если хотите знать. Я даже в школе всех предупредила, я даже с комсомольского учета снялась. Чё, хорошо, что мне повезло, то прази уехала. А мне знаете, как повезло? Я выиграла сразу на 2 облигации. То есть, вернее, одну выиграла 1000 рублей, а вторую только погасила. Вот, купила билет на поезд, собственные часы купила, ну там... Кое-что по мелочам, косы постригла, и вот еще 600 рублей осталось. Ишь ты какая! Богатая невеста. Очень даже неуместная острота, к вашему сведению, если хотите знать. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы, он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дарвейтер пытался проникнуть. Ну, пойдем, что ли? А вы будете опять вперед бежать. Ну, ладно, не буду. Ну, пошли. У меня там один замок плохо держит. Вижу. Я не знаю, как вас зовут, а меня зовут Вера. Федор. Очень приятно. Да, мне тоже. Ты мне все-таки скажи, ну а как ты будешь жить дальше? Как? Как все, так и я. Да нет, ну, денежки твои скоро кончатся. А и что такое, подумаешь, заработаю. Сперва поживу у брата. Вы здешний? Нет. А, ну так вы не знаете доктора Никитина, его здесь все знают. О, слышали, что почтальон сказал? О, я всегда верила, что Володька будет известным. Когда он учился в институте, о нем даже газета писала. Ну, там, правда, немножечко, но все-таки фамилия его была. И все прочли, что он решил ехать работать в провинцию. Ай, в городе не было мест, вот и решил. А вот и нет, все стали справки всякие доставать, знакомых искать. Он взял, согласился, уехал. И вот теперь живет в поселке. Ну, почапали. Федя, что вы? Это же неприлично. Ну, ладно, ладно, ладно, пошли, пошли. Ну, вот, совсем другое дело. Ай. Девочка снимает с ветки утюг и, прижимая его к груди, бежит вслед за Федором. Вот так и познакомились наши герои. Что же будет дальше? А вот послушайте. Они уже на высоком берегу реки, сидят на траве, завтракают. Федор повернулся к Вере спиной, чтобы она не видела, с какой жадностью обгладывает он цыпленка. Представляете, Федя? С меня за этого заморожь сотрали на станции 18 рублей, а? Грабеж среди бела дня. То, спасибо. Очень вкусно. Ну чего ты, ну? Просто комара убила. Комара, слушай, ты другой раз предупреждай. Извиняюсь перед вами с косолапыми ногами. Ну чего только мелешь? У нас так девочки в школе говорят. И, между прочим, каждому, если он умный, понятно, что это шутка. Но если я вам сделала физически больно, простите, конечно, больше я не буду убивать на вас комаров. Подпрыгивал, пел песни и писал ля-ля, сколько там у тебя времени? Пищать 8. Между прочим, у меня еще осталось батон и капелька мармелада. Хотите? Давай. Пожалуйста. Сладкого всегда приятно заесть. Нет, пол батона давай. Че, разве вы не наелись? Ну, нести-то меньше будет. Ну, конечно. Ну, чего смотришь? Знаете, Федя, мне кажется, что я поняла, чего вы все время такой сердитый. С вами случилась какая-то беда. Я угадала? А? Какая еще беда? Ну, я не знаю, какая. Ну, может, вы отстали от поезда? Или, может, что еще того хуже, у вас с дороги украли вещи? А? Вы мне можете сказать всю правду, мы с вами вместе придумаем, что делать. Если только, конечно, я угадала. Не угадала! Тем лучше. Хотя, в общем, знаете, в жизни всякое может быть. Я, например, приехала сюда одна, никого не знаю. Дорога длинная, у меня в руках, видите, два чемодана, да еще сумка. Нет, я понимаю, это, конечно, никакая не беда, а так, к примеру. И вот я сижу на станции одна, одинешенька, и вдруг ко мне подходит совершенно незнакомый мне человек, это я про вас, Федя, и ни с того ни с сего тащит мои чемоданы. Вы знаете, как это приятно? Пожалуйста, приятно чемоданы тащить? Нет, Федя, вы не смейтесь, вы зря смеетесь. Приятно, что я не одна. А когда я вот смотрела на вас и видела, как вы уплетаете батон без ничего, я подумала, что человек, у которого все хорошо и спокойно, не может так уплетать батон без ничего. Но я не угадала, тем лучше. Девочка поднялась на пригорок, остановилась, обернулась к парню. Федя, смотри-ка, речка. Ой, надо же. Вода еще прозрачная, чистая. Вот и нагнал елки-моталки. Не шибко вы идете, вроде как туристы. А вы еще почту приняли? Ага, принял, было дело, принял. Ой, взгляните, пожалуйста, нет ли там чего-нибудь доктору Никитину? Давай посмотрим, красавица, доктору Никитину сейчас... Посмотрим. Вот, Очумелову. Опять Очумелову. Хочешь, я тебе все письма Очумелова дам? Это я шучу, ну, шучу. Вот так. Вот доктору Никитину. Ой, нет, доктору Никитину. Ну как же, я же вижу. Вот опять шучу. Ну на доктору Никитину. Да, точно, Володьке, улица Горького, ну, 63. Часто его не напишут? Да все пишут, без работы не сидим. Ты воняевый какой-то. Духами пахнет. Иди, понюхайте-ка. Дорогие тут идущие, так воздика. Вот доктору Никитину отдай письмо лично в руки. И не потеряй. Нет, нет, не беспокойтесь. Да. Прямо в руки передай. Вот и сегодня. Да, конечно. Вот, давай. Ну давай, поехали, вездеход. Завалив велосипед на плечо, почтальон уходит. Миш ты, видите-ка, дорогими духами надушила-то. Кто хоть она такая-то самая Иванеева? Ну, мало ли кто. Только работать ему, наверное, мешает. А ну, не знаете, как работает? Ну-ка, давай пойдем, только теперь уже без остановок. Мятые мы с вами какие-то. Можно я вымоюсь в речке? А то стыдно на лице показаться. Я быстро, Федя, а? Ну, быстро, Валя. Я сейчас. Ну, вот, видите, чуть не забыла часы и деньги. Вера достает спрятанный где-то на груди сверточек, снимает часы и оставляет все это на пеньке. Я сейчас. Ой, Федя! Вода еще прозрачная и чистая! О, какая прелесть! Феденька, советую вам тоже вымыть, сразу усталость пройдет, слышите? Ой, ну-ка. Словно решив что-то, Федор бросается к пеньку, на котором Вера оставила свои вещи, берет часы, сверток, быстро прячет их, затем лениво садится на прежнее место и снова принимается за еду. Анюшка! Чего, Федя, мы с вами без других духов, не хуже других, правда же? Ох, а вы, я смотрю, опять? Приятно, видите-то. Правда, Феденька, пойдите мыть, сразу усталость пройдет. Потом. Да. Как хотите. Потом так потом. Ну вот, я готова. Можно идти. Вот чуть не забыла часы и деньги. А где же мои часы и деньги? Ну, самом деле, а где-то мои часы и деньги? А где? Ну, как же, где же мои часы? Ну, где? Боже мой. Неужели утопила? Боже. Иди сюда. Ну, что? Иди ко мне. Ну, быстро иди сюда. На свои часы и деньги. И смотри, в следующий раз не бросай. Ой, Федя. Спасибо. Чудно. Же... Что? А ведь ты даже и не знаешь. Чего не знаю? Ай, так, ничего, пошли. Нет, Федя, подожди, не люблю, когда говорят за так. Федя, подожди. Нет, подожди, ничего я не знаю. Ну, пошли, говорю, балаболка. Пойдем. Вот и поселок, где живет брат Верочки, доктор Никитин. Улица Горького, дом 63. На крыльцо выходит пожилая женщина с ведрами в руках. Верочка бросается к ней. Скажите, пожалуйста, вы хозяйка этого дома? Я. Здравствуйте. Здравствуй, милая. Вот это вам от меня маленький подарок. А ты, сыночек, не обозналась? Правда, вам. И что же это такое за подарок? Да так, знаете, ничего особенного. В провинции всегда не бывает дрожжей, все говорят. Ну, спасибо, коли это подарок. Из города подвезла. Да, конечно. А ты кому ж приехала-то? В гости, что ли? Я сестра доктора Никитина. Володя мой двоюродный брат. Вера. Меня зовут Вера. И вот оно что, оказывается. А Володя, по всей вероятности, сейчас на работе, да? Нету твоего Володи, милая. Уехал он, Владимир Сергеевич. Аккурат 2 недели назад, как уехал. Ты куда уехал? А куда? Не сказывал. А почему он уехал, не знаете? А кто ж их там разберет? Ну, погодите. Нюрка! работает, наверное, знает больше моего. Че нацел, Глаш? И так опаздываю. Да вот, Владимир Сергеевич приехали, а его нет. Жена что? Какая жена? Сестра его. Господи, врагу такого братца не пожелал. Ну ладно, ты дело говори. А ты откуда такой выяснил? Ну, будет тебе, ну. Ну, что у него там с начальством-то там не вышло-то? Господи, да такое начальство, как у него, поискать надо было. С таким бы начальством жить и не тужить, а он, тьфу, его уважает. Сыни, поблажки делали, как молодому специалисту. И так и сяко на косяк, прямо на козе подъезжали. Почему на козе? Да потому что доктору этому, видать, грош цена в базарный день. А задавался он на все 100. Чуть что не по нему, сразу бутылку и на рожок. Вспоминать неохота. Его из одной зависти его старикашку Реброва со света сжила. Ты зря, не такой. Ну как же, ну нет же, это же не вера. Тоже мне герой. Нарубил дров, заварил склоп, сделал Потаповую операцию, а теперь тягу отсюда. Вроде того, знаешь, как ударил, а сам в канаву. Лежачего не бить. Врешь ты. Ну. Ты мне все врешь. Я тебе послушайте у людей спроси! Они тебе еще не то скажут! Ну ладно, замолчи! Ты откуда такой выставишь? Что за день? Видишь что? Пошли! Медленно бредут усталые Федор и Вера по улицам поселка. Подходят к небольшому скверику. Куда вы меня ведете? Сядь. Нет, не может он быть таким. Не может. Ну ладно, ладно, хватит о брате, садись. Ну, что будем делать дальше? Все равно всю правду до капельки узнаем. Ведь ночь придет, слышишь? Пускай приходит. Надо же. И письмо осталось от Иванеевой, как будто никому писала. Ну что, всю ночь на этой скамейке просидишь, что ли? На эту гостиницу. Да какая тут к черту гостиница? Пусть какая-нибудь. Да здесь даже дома колхозника нет. Ну если бы было что толку, Федя, каждому понятно, что никакая не колхозница. А каждому понятно, что в голове у тебя черт знает что. Ну читалось книжек. Причем здесь книжки, Федя? Дорогие души, это гвоздика. Ну вот что, теперь давай слушай меня. Нет, ну что, Федя, вы обо мне не беспокойтесь. Давай-ка собирай сумку и пойдем обратно на станцию. Возьмешь билет, пока у тебя деньги есть. Дождемся поезда и за милую душу вернешься домой. Еще что? Уехала, профукала 1000 рублей. Здрасте, пожалуйста, обратно прикатила? Большое вам спасибо. Нет, подожди, а ты что ж думаешь? Мне приятно возиться с тобой. А кто вас просит возиться со мной? Ах так? Да так. Ах вот так? Вот так. Очень хорошо. Вот, хорошо. Ну и черт с тобой. Всегда со мной. Ну и валяй, валяй. Оставайся вот здесь, вот на этой скамейке. Именно на этой. Да, вот со всем своим барахлом. Да, со всем моим барахлом. Ой-ой. Слушай, дай-ка мне денег. А, да-да, конечно, сколько я вам должна. Я тебе не носильщик, деточка, у меня бляхи нет, понял? 5 дай в долг. В долг так в долг, какая разница. Большое спасибо. Будешь ждать меня вот здесь, вот на этом пятачке. Да, между прочим, смотаешься, искать не стану. Все равно. Мчатся, как ветер минуты, их нельзя поймать за хвост. Стоять куда нуты, как сдержать минуты, выход товарищи пост. Дела очень много, только поспевай и отправляясь в дорогу, эту песню напевай. Стучат, стучат, то отстанут, то спешат. Трудно Вере одной вдали от дома, но всюду есть хорошие люди. Они не пройдут мимо, они помогут. Ведь все зависит от людей, от нас, только от нас. И так хочется, так чертовски хочется, чтоб в трудную минуту пришел друг. Я, ты, он. Но куда же пошел Федор? Ведь мы знаем, он не оставит Веру, поможет ей. А Федор сидит в парикмахерской, намыленный, и мастер Фаечка бреет его, то и дело поглядывая в окно. Видно, очень ждет кого-то. Побыстрее никак нельзя. Мне спешить некуда, я на работе. Да я в отпуску за свой счет. Что-то раньше я вас не встречала. Я вас тоже. Новенький? Ага, и старенький. Работаете на стройке у Синяева? Миски подровняйте. Прямые косые? Все равно, только поскорее. А, культура называется. Я и так уже об вас всю бритву затупила, еще претензии какие-то. Девушка бросается к окну. Эй, парикмахер! Ну нечего кричать! Я тут не официантка. Входит Георгий Иванович Синяев. Привет, Фаечка. Ну что же ты прав? Ай, момент. Раз, два. Включает радио. Три. Ой, черт, опоздал, жалко. Номер не удался, Фаечка. А что такое? Ну, про меня передавали. Хвалили. Напоминали слово. Эй, парикмахер. Вату возьмите. Фаечка. А, не умрет. Боже. Ну что же ты не пришел на пустой берег? Я пришла, пусто, ни души, солнышко село. Стало холодно и пошла себе домой. Одна. Дела, Фаечка, дела. Ну ведь раньше же у тебя таких дел не было? Подожди или конец? И так далее, конечно, не надо? Ну, а чего же, конечно, надо. Ну, ей-богу, клиент. То ему покороче, то ему подольше. Гоша, колючий какой. Вчера брился ей. Сам. Вот результат, как говорится, на лице. Совсем ты забываешь своего мастера. Я сейчас, сейчас. Ой. В моем распоряжении минут 5-7, не больше. Ой. Ой. На, вот посмотри, крокодил. Старый, правда. Мешает. Одеколон, конечно, не нужно. Ну чего же, конечно, нужно. Освежить, как положено. Как положено. А бритву о вашу щетину тупить тоже положено. Даю дрозда. Дали одному характеристику. Пьет, недисциплинирован, прогулы у него, семью забросил, а в конце пишут, морально устойчив, идеологически выдержан. Вот дают. Все, 3,50 платите. О, Бугров, совсем не узнать человека, а это Фаечка. Дубров, моя фамилия. Ну, Дубров, всех не упомнишь. Устроился куда? Ага. Ну вот, славно, куда же? Преисподней, сразу взяли. Сдачу на память. Псих какой-то. А, ко мне приходил. Обиженный, видишь ли, Фаечка, Богом и Синяевым. А сам 3 года в тюрьме отсидел за кражу. Ну что, Гоша, бриться будем? В доме Георгия Ивановича Синяева трудовой день начинается рано. Часов 6 звонит будильник, и через полчаса, наскоро позавтракав, Синяев уже шагает на строительство. Это утро началось обычно. Клава, жена Синяева, проводила мужа и теперь сидит в большой комнате за швейной машиной. Войдите, можно? Да-да, там открыто. Федь. Не ожидала, да и не ждала. Федя! А ты садись, садись, Клавочка, я на минутку. Изменилась. Ну, Три года как-никак. Оттуда? Да, еду домой. Отбыл. Ну что ж ты стоишь? Так и присаживайся. У меня в доме, правда, не прибрано. У тебя теперь, я вижу, целый домик. Это не наш, это казенный. Ну, казенный, Клавочка, это там, где я был. Такого тебе не надо. Я сейчас тебе поесть. Клава, сядь. Понимаешь, мать писала, что ты сюда в поселок переехала. Адрес твой сообщила на всякий случай. Федя, я сама хотела написать тебе. А вот про то, что ты замуж вышла, про то мать ни слова. Пожалела, видно. Давно? Больше года уже. Ну и как живется? Ну, ладно, ладно. Прощения просить не нужно. А я не собираюсь просить прощения. Ну, тоже правильно, в общем. Ну, а работаешь где? Работала учетчицей, потом здесь, в конторе. С автобазы я ушла сразу, когда тебя... Ну, понятно, в глаза людям стыдно было смотреть из-за меня. Нет, Федя, просто тяжело было, все сразу перевели. Ну, чего ж теперь об этом говорить? Там могло, но не смогло, старого не вернешь. Ну, а теперь ты что ж, не работаешь? Сам видишь. Вижу. Выходной костюм готовишь. Еще неизвестно кому. Ну, а ждешь ты кого больше? Мальчика, конечно. И имя уже есть? Есть сразу два. Ну, хоть 10. Да только Федькой не называй. Да нет, что ты. Я хочу Мишку, чтоб как медвежонок. А муж хочет Виктор. Чтоб как победитель. Что это мы все обо мне? Ты-то как, Федя? Где думаешь устраиваться? Или уже работаешь? Нет, нигде не работаю, врать не буду. Да понимаешь, Клавочка, говорят, сначала надо уважение к себе заработать. А как его заработаешь? Ну я же ведь теперь вроде как... Меченый. Каждый видит, кто я, откуда, и смотрит косо. Не такой ты, Федя. А у меня в бумажке написано, какой я. Понял? Думал, приеду, поработаю где-нибудь. Пусть даже не шофером, если на то пошло. Первую получку, думал, получу. К мамане родной не с пустыми руками приеду. К крале своей зайду. Вот, зашел. Не надо. Нет, я не об этом. Здесь, считай, все, точка. У тебя свое, у меня свое. Не затем пришел. У тебя, наверное, денег нет. Ерунда, деньги есть. Откуда же есть, сам говоришь? Не украл, не бойся. Что ты, у меня и в мыслях-то не было. Ну, прости, если обидела. Вот и каждый так, вроде бы и в мыслях нет. А чуть что подозрение. Ну, ладно, будет, кончили обо мне. Слушай, я ведь к тебе с просьбой. У вас тут, я вижу, не очень тесно. Ты не беспокойся. Мы обязательно что-нибудь придумаем насчет жилья. Вот только... Только у меня не совсем удобно. Я не о себе. Слушай, устрой-ка на время одну. Ну, Верой звать, в общем. Это что, твоя знакомая? Да девчонка, со станции шли вместе. Ну, понимаешь, она сюда к брату приехала, а его здесь нет. Ну, он у вас доктором был, может, помнишь? Ой, так это Никитин, Владимир Сергеевич. Ну, вот, вот, он сам, ее двоюродный брат. Ну, конечно, помню, знаю, он уехал. Неплохой был человек. Да, я слышал другое. Ну, да черт их там всех разберет. Слушай, так ты устроишь девчонку дня на два, на три, не больше. Ну, конечно, Федя, о чем говорить? А ты понимаешь, она вроде бы из дому сбежала. Говорит, чтобы там не мешать. Так ты поспрашай ее, что и как. Девчонка-то малая, дурочка еще. Понимаешь, сидит на скамейке и ждет меня. Ну, ревет же должно быть в одиночку. Федя! Ну? Насчет тебя, может быть, мне с соседями поговорить? Ну, вот что обо мне заботиться. И так 3 года заботились, довольно. Слушай, муж-то не будет против. Что ты, Федя, он у меня добрый. Едва только Федор ушел из дома, как в комнате появилась Нюра. А что за парень от тебя вышел, а? О, это так, старый знакомый. Ой, а бритый он совсем ничего. Ты знаешь, женатый? Ты что, его раньше видел? Встречались, было дело, пары ласковых перекинулись. Нет, серьезно, Клава, что он за парень, а? Да парень как парень, зовут Федором, а что? Нет, просто я в поселке никогда не встречала, он совсем даже очень ничего. Ой, Нюра, Нюра, одно у тебя на уме. А у тебя другое было, пока ты замуж не выскочила. Да где ты с ним виделась-то? Вру я. Мельком посмотрела, когда он девчонку одну докторову сестру к тете Глаше привел. К братцу сестренка прикатил. Тоже мне такая, знаешь, дачница. Федором, говоришь, зовут? Понимаешь, нужно помочь ему устроиться на работу. А что, с прежней вышибли? Всякое бывает. Я, конечно, поговорю с Георгием. Но боюсь, что шоферы ему не нужны. Клавка! Этот парень шофер! Да, я работала с ним на одной автобазе. Ой, так слушай, Клавочка, значит, ты его давно знаешь, рассказала, па. Ой, ты! Нюрка, Нюрка! Ой! Что? Любила его, да? Что было, то прошло. Совсем прошло? Совсем прошло. В лесу говорят, бару говорят, росла, говорят, сосеночка. Ну, говорите, не совсем прошло. Жалко мне его. Жалко. Одна тоже раз пожалела, а чем обернулась, а ты замужняя. Человек в поселок по пути завернул. Ему сегодня переночевать не за тебя, значит. Гляди, какой верный, а. А что, переночевать ему негде, так это расплюнуть. Пошли ее к тете Глаше, у него пока жильцов нет. Я с ней говори, все в порядке будет, а потом еще я с ним познакомлюсь. И вообще не жизнь ему будет, а сказка. Не ревнуешь? Ты зачем пришла-то? Клав, дай до вечера твои красные бусы после кинотанца будут, а? Клав, дай до вечера твои красные бусы, Клав. Сейчас. А я тебе машинку за это на место поставлю. Хорошо. А то у меня белая блузка. Спят медведи и слоны, тети спят и дяди, толяне. Великолепно! Тоже. Ой. Что вы, Георгий Иванович? Ой, ну, вы же просто кормящая мать, Анна Тимофеевна. Да ну вас, Георгий Иванович, что? Хорошо, хорошо, Мадонна Сикстинская. Да ну бросьте, Георгий Иванович, вечно вы. Чего, чего, вам не нравятся комплименты? Вам, представительницы прекрасного пола. Да ну вас совсем. Ну хорошо, хорошо. Что, Клавочка пришла навестить? И по делу тоже. Да, по какому же? Секрет. У вас уже таинственные дела. Ну, хорошо. Георг, почему же я не слышала мотоцикла? А, потому что сегодня мы на цыпочках. Ой, да уж в этой амуниции, Анна Тимофеевна, вы будете просто неотразимы. Ну, наш Георг Иванович, вечно. Ну, хорошо, хорошо. Ой, Клав, спасибо, выручила. Я пошла. Георгий. На. Ты перекусить хочешь? О, еще как. Только немного погодя, машина что-то забрахлила. Надо ей мозги вправить. А у меня к тебе дело есть. А? Во-первых, у нас будут гости. Великолепно. Кто же, а то и ревнивый. Да я сама еще не знакома. Понимаешь, приехала сюда одна девочка, остановиться и негде. Нас бы она не стеснила. Всего 2-3 дня, а? Да, ну если 2-3 дня, то не возражаю. Зовут ее Вера. Тем более. И еще я хотела... Боже, я надеюсь, сама все организуешь, да? Георгий. Ой, я... Мне нужно с мотоциклом повозиться, я буду в сарае. Но у меня к тебе еще дело. Ну, после, после поговорим, дорогая. После. Я буду в сарае, мне надо с мотоциклом повозиться. Ходят Федор и Верочка. Сядь. Вот. Здравствуйте, Верочка. Ой, у вас тоже будет ребеночек? Да погоди ты! Ой! Федя, по всей вероятности, уже рассказывала обо мне. Я пробуду вас совсем недолго. Я сегодня же пойду наниматься. Куда наниматься? На работу, конечно. В библиотеку или, может, на завод. Мы в школе по труду уже дырки сверлили, мало ли куда можно. Ну нет, миленькая, хватит. Никуда ты сегодня не пойдешь, а там я видно вас будет. Не вмешивать, это домой мое личное тебя отправить дело. Надо. Федя, слышишь? Да ты понимаешь, что я тебе говорю? Я прошу вас не вмешиваться, это мое личное дело, Федя. Я уже достаточно взрослый человек. Я очень благодарна, простите, не знаю, как ваше отчество. Зови мне просто по имени Клава. Хорошо. Спать мы тебе устроим на веранде. Там сухо, чисто. Ну, если тебе там не понравится. Мне наверняка не понравится, потому что я по ночам вижу сны и буду бояться. Тогда можешь спать в комнате. Хорошо, это меня... А есть будешь с нами? Нет, вот питаться я буду в столовой. У меня имеются деньги, ради бога, не думайте. И вообще, я приехала сюда недалеко. Не было, я приехала сюда жить, как все. Так что, пожалуйста, меня не уговаривай. Ну, хорошо, Верочка. Верочка, ну хорошо, пусть будет по-твоему. Пойдем, я тебе покажу наш дом. Надо было предупредить, что я буду питаться в столовой. Давай, иди. Я не какая-нибудь иждивенка. Вещи я за дверью оставил. О, Клавочка, вы не обидитесь, если я ваш дом посмотрю потом? Мне нужно сперва сбегать на почту, дать телеграмму Валюше, дяде Павлу. Ведь я, знаете, как уехала, никому ничего не сказала, только оставила записку, что все обдумано, что считаю правильно свое решение. Как? Твои родные не знают, куда ты уехала? Да, вот в том-то и дело, что ничего не знают. Я, правда, написала записку, что сообщу, как только устроюсь. Я, правда, еще никуда не устроилась, но все-таки сообщить надо, а то еще чего доброго в милицию заявят. Пойдем ты сейчас со мной. Я тебе покажу, где у нас почта. Мне все равно в магазин нужно. Петя, подожди здесь, я да, скоро. Курить можно? Ну, конечно. Пойдем. Подождите нас здесь. Федор остается один. Открывается дверь, входит Синяев. Ну, Клавочка, где же наши гости? Да. Тебе чего? Значит, ты. Вот что, Бугров. Эй, это... Дубров, я не стану спрашивать, зачем ты сюда пришел. Но учти, что мы таких гостей не любим. Понятно? И тебе лучше уйти отсюда по-хорошему, а то можешь легко еще пару лет заработать, если тебе трех не хватило, чтобы одуматься. Не знал я, что и здесь ты. Ну, я тебя предупредил. И скажи спасибо, что на меня нарвался. Не хочется шуму поднимать. У меня сейчас жена в таком положении. Федор бьет Синяева по лицу, тот падает. Парикмахерше, привет передам. Входит Нюра. Сначала она не замечает Синяева. Клава! Клавочка! Клава! Георгий Иванович, где Клава? Что? Что? Петя, что у вас под глазом-то? Где? Клава! Ты стой, подождите! Обойдется. А чего же это, Георгий Иванович, а? Понимаешь ты, да. Ремонтировал мотоцикл, крутанул, понимаешь, крутанул, нажал, дай! Ай-яй-яй-яй-яй, ну разве можно так ремонтировать мотоцикл? Ну вот. Георгий Иванович, что у вас попрошу, а? Передайте, пожалуйста, Клаве, что я договорилась с тетей Глашей насчет. Клавочка знает. Не забудьте, передадите. Постараюсь. Георгий Иванович, смотрите, не забудьте. Ну хорошо. Георгий Иванович. В таких случаях, говорят, очень хорошо помогает свинцовая примочка. Слушай! Вот. Гражданка, в чем дело? Здравствуйте. Здравствуй, тебе ого! А Клавочка сейчас придет, она в магазин вышла. Ой, а что это вот интересно, у вас такое под глазом? Производственная травма. Надо же, а так можно подумать, что вы просто трахнули. Ушиблись обо что-то. Так это ты будешь жить у нас? Да, Клавочка сказала, чтобы ты спать на веранде. Там сухо, чисто, а если мне там не понравится, могу спать даже в комнате. А, ну спасибо. А где же твой самый багаж? А здесь, за дверью. И не багаж, а всего два чемодана. Скажите, пожалуйста, а вот интересно, Клавочка, это по всей вероятности ваша жена, да? О, угадала. Я так сразу и поняла. Она у вас очень хорошая. И вы знаете, чем-то похожа на Валюшу. Ого-го. На Валюшу, на мою сестру. Вот на кого. Очень приятно. Да, мне тоже. Ой, а вы случайно не знаете, куда делся Федя? Понятия не имею, тем более, что не имею ни малейшего представления, кто это такой твой Федя. Во-первых, не мой Федя, а просто Федя. Во-вторых, он совершенно добровольно нес от станции мои вещи и привел меня к вам. А в-третьих, мы с Клавочкой сказали, чтобы он подождал нас тут. Постой, постой, а как его фамилия? Фамилию я не спрашиваю. Это не Бугров? Эй, Дубров? Правда не знаю. Слушай, Вера, и ты говоришь, что он ждал вас в этой комнате? Ну да, Клавочка так и сказала, подожди нас здесь. Ах, стало быть, Клавочка тоже с ним знакома-то. Ну как же вы думаете? Неужели бы Федя меня привел к незнакомым людям? Он даже побрился специально, я сразу заметила, а со мной всю дорогу шел обросший, как зимовщик. И ничего удивительного, я-то ему незнакомая. Ну да. Надо же. Взял и исчез. Слушай, Вера. Ну вот и я. Господи, Георгий, как с твоим глазом? Я, кажется, не удивлюсь, если моем синяке передадут сегодня последних известий. Не беспокойся, смертельной опасности нет. Это производственная травма. Займись, пожалуйста, нашей гостьей. Что это с ним? Может, мне лучше уйти? Какие глупости. Отнесем вещи на веранду, ты умоешься и станем обедать. Нет, нет, вот, Клавочка, нет, мы же с вами договорились. У меня вчерашний борщ все равно остается, я тебя не приглашаю, прошу выразить. Клавочка, я же выразить, прошу, хорошо? Не, ну хорошо, только ради вас только сегодня. Неси вещи на веранду. Вот, Клавочка, вы знаете о том, что Федя исчез куда? Не беспокойся, Нюра видела его в сквере. Нюра? Это какая Нюра? Моя подруга, ты не знаешь. А-а-а. Так что он никуда не исчез, твой Федя. Ну я не понимаю, почему непременно мой? Почему? Почему Георгий Иванович, почему вы? Что это вообще за... Это не педагогично.